и благоразумный голос Саши. «Ну-ну, девочки, утихните, а в чем шухарить?» «Да», — подумала с уважением Кира, — «правда, что детективщица, профессионалка». Удобства, разумеется, размещались на природе, и после ходьбы по узкому коридору Микола вывел Киру во внутренний двор, с трех сторон отгороженный милицейскими постройками, а с четвертой — высоким бетонным забором. Черные кипарисы мрачно покачивались на фоне серебристого неба, нарядные тени кленов дрожали на серебряных плитах, которыми был замощен двор, пирамидальные тополя тоже чудились изваянными из серебра. В небе буйствовала луна, однако никакие красоты природы не существовали для панька Полторацкого. Кира разглядела его застывший силуэт в освещенном окне дежурки, различила разноцветное мерцание телевизора, расслышала рев трибун и задыхающийся голос комментатора. «Роналдо обходит полузащитника французов, бьет! Мазила! Упустить такую возможность! Французы овладели мячом! Игра опять переходит на другую половину поля!» «Понятно. Чемпионат мира в разгаре. А Микола, значит, не болельщик, развлекается человеколюбием». У Киры вдруг зачастило сердце, ужасно раздражал ее этот милицейский взгляд, так и прилипший пониже поясницы. Приземистое белесое строение специфически заблагоухало впереди. «Налево!» — хрипло сказал Микола, и Кира удивленно покосилась через плечо. «Так вон же!» «Сказал налево, так и шагай налево!» — повысил голос Микола. «Туточки, близенько!» Пожав плечами, Кира повиновалась, и через мгновение из тьмы выступили очертания какого-то сарайчика, оплетенного виноградной лозой. Подталкиваемая Миколой, она поднялась на три ступеньки и оказалась в неказистой беседке. Лунные блики, прорываясь сквозь узорчатые листья, запятнали светом несколько табуреток и длинный стол, стоящий посередине и усеянный костяшками домино. «Домино, домино, будь веселый, не надо печали», — томно пропел кто-то в Кириной голове. «Ну что, забьем козла», — ухмыльнулся Микола, беря Киру за талию и поворачивая к себе. Если б луна сейчас грохнулась с небес на землю и запрыгала по двору, звеня, как цыганский бубен, девушка не была бы изумлена сильнее. — Вы что? — спросила она шепотом. — С ума сошли? Микола обиделся и убрал свои шаловливые ручонки. — Не хош, дык не хош, — сказал сдавленно. «А вот шо ты, птиченька, запоешь, когда я тебя в старую КПЗ посажу, а? Слыхала уже про нее, небось?» «Вот же шалашовка!» — недобрым словом помянула Кира юбчонку. «Зараза! Неужто она для Миколы работает? Как это, наводчицей? Нет, стращальщицей! Шантажисты проклятые!» Углубившись в возмущенное размышление, она несколько забылась, и Микола воспринял затянувшееся молчание как знак согласия. «Ну и добренько!» — прогудел он, снова пуская в ход руки и подтягивая к себе Киру. «Ну, зараз сниму с тебя допрос, а пока снимай трусы!» «Дура!» — отчетливо сказал в Кириной голове Алкин голос. «Что убудет от тебя? Попроси его, пусть не ждет понедельника, пусть сразу, прямо сегодня позвонит в Нижний Игорешки, а потом, ну, потерпишь немного, подумаешь, большое дело». И так, даже и после смерти подруга не унялась, продолжала руководить Кириной жизнью. «Давай, давай!» — нетерпеливо бормотал между тем Микола, дрожа всем телом и нетерпеливо хватаясь руками то за Кирину юбку, то за свои штаны, и она, наконец, поняла, что вот сейчас, здесь, на этом столе, с этой потной тварью...